Глава 44. Стесняшка в помощь. Ника и Алиса. Отодвинув от себя блюдце с остатками блинчика, Ника смахнула щекочущие кожу подбородка соленые капельки, взяла в руки кухонный ножичек, задумчиво повертела его в руке и потянулась к зеленому яблоку. Она чистила его от кожуры, разрезала на дольки и неторопливо жевала, погрузившись в свои мысли. На душе было гадко и горько, а кислые яблоки немного отвлекали от противного чувства предательства, разъедающего все внутренности со вчерашнего вечера. В какой-то момент Ника почувствовала на себе чей-то взгляд, обернулась. Алиса стояла в коридоре, не заходя в кухню, смотрела на Нику. Все косички были заплетены, а одна нет. Видимо, девочка специально ее расплела. А глаза тоже опухшие. Плакала. Увидев, что ее заметили, Алиса не сбежала, как раньше, демонстративно фыркнув, а пошла вперед, глядя в потерянные глаза мачехи. «Хочешь яблочко?» Ника протянула Алисе дольку, но та, отвернувшись, прошла мимо, к холодильнику, открыла его и принялась изучать содержимое. У Любови Михайловны он всегда полон, и выбрать еду можно на любой вкус в любое время суток. Алиса не знала, что ей взять, да и есть она не хотела. Пришла просто так. Потянула почему-то ее сюда, а не отсюда. «Алиса, папа не говорил, когда приедет?» «Нет», — буркнула девочка. «Мне на УЗИ через полтора часа», — зачем-то сказала Ника. «А бабуля где?» «В огороде». Вот и поговорили. Ника вздохнула. Тот хрупкий радужный мир, что образовался вчера и сблизил ее с девочкой, разбился вдребезги с появлением Юлии. Оправдаться и вернуть доверие будет сложно. А может быть, и невозможно. Вероника встала из-за стола, чтобы налить себе воды и запить кислое яблоко, как и внезапная боль, кольнувшая где-то в районе печени, заставила ее вскрикнуть и согнуться почти пополам. «Ты чего?» — выглянула из-за дверки все еще открытого холодильника нахмурившаяся Алиса. «Больно», — прошептала Ника, бледная как мел. Дверка захлопнулась. Перепуганная Алиска подскочила к Нике. «Где больно? Надо врача вызвать, да? Садись, я бабулю позову». Подсунула ей табуретку под попу, и Ника присела, держась двумя руками за свой шестимесячный животик. Улыбнулась девочке вымоченной улыбкой. «Не надо врача, и бабулю не надо. Воды подай, пожалуйста». Алиса метнулась к шкафчику, взяла кружку, набрала воды и подала мачехе. Ника выпила все до капельки. Бледность спала, щеки слегка зарумянились. «Спасибо, дорогая, все хорошо, прошло». «Что это было?» «Это малыш пнул прямо по печени». «Зачем?» «Так бывает, он не специально, просто он растет. Места ему мало, вот и пинается то ножками, то ручками, куда придется. Чаще всего потихоньку, а сейчас что-то силы не рассчитал». «Ой, опять столкнул». «Да не бойся». Неровно засмеялась Ника, глядя на все еще испуганное лицо девочки. «Уже не больно. Хочешь потрогать?» «А можно?» «Конечно. Давай руку». Ника приложила Алискину ладошку к животу, и они обе замерли в ожидании. «Ой!» — вскрикнула Алиса и шарахнулась в сторону, отдернув руку. «Почувствовала?» «Ага, прямо сюда пнул», — девочка указала в середину ладошки. Это он узнал сестренку и поздоровался так. «А можно еще?» «Конечно». Алиса сама прижала обе руки к животу мачехи. Малыш разошелся не на шутку, засучил ножками в живот мамаши, чем вызвал сначала сдержанный, а потом открытый звонкий смех Алисы. Ника тоже смеялась, со слезами на глазах, и гладила Алису по тонким косичкам. Малыш помогает сблизиться им с девочкой так же, как вчера это делала Маришка. Это ли не чудо? «Футболист какой-то. Это мальчик?» «Мы не знаем, но УЗИ он отворачивается и не хочет показываться. Папа называет его стесняшкой». «Ничего себе стесняшка, по нему не скажешь». «Это точно». «Алиса, а ты кого бы хотела, братика или сестренку? «Не знаю, девочку, наверное, у меня куклы остались». «А знаешь, малыши в животе все-все чувствуют и слышат. Им нравится, когда с ними разговаривают. Если хочешь, можешь поговорить с ним». «О чем? «Да, о чем хочешь. Можно сказку почитать или стихи, музыку вместе послушать, просто что-нибудь рассказать». «Потом как-нибудь». Резко застеснялась девочка и отпрянула, спрятав руки за спиной. «Хорошо, приходи в любое время, он тут». Ника указала на свой живот. Алиска засмеялась. «А хочешь, мы возьмем тебя с нами на УЗИ, и ты попросишь малыша повернуться, чтобы мы узнали, кто у нас будет? Вдруг он тебя послушает?» «А так можно?» «Договоримся. Твой отец умеет быть красноречивым. Любую. Уговорит». Алиса вернулась к изучению холодильника и вытащила из него тарелку с блинчиками. Сунула в микроволновку на 2 минуты. Между девушками повисла пауза. Нике бы надо уйти, чтобы не смущать девочку и дать ей спокойно позавтракать. Но так не хотелось разрывать эту тоненькую ниточку вновь обретенной дружбы. И в тот момент, когда она уже собиралась встать, Алиса вдруг спросила, развернувшись к Нике и, вперившись в нее пронзительным взглядом темных, как у отца, глаз. «Ты его любишь?» «Кого?» — осела Ника. «Папу?» «Очень. А если бы он попал в аварию, как Дима, и стал некрасивым, ты бы его все равно любила?» Ника растерялась. У нее не было времени думать над ответами, да и не видела она смысла увиливать или бросаться пафосными словами. «Я твоего папу всякого люблю, и красивый он или нет, неважно. Даже если бы он ходить не смог или без рук и ног остался, даже таким я бы все равно его любила. Он мой свет, мой воздух. Он у меня вот здесь». Ника положила руку на сердце. Отвечала она честно, искренне, ни капли не преувеличивая. «А Юля Диму бросила, потому что не любила?» «Я не знаю». «А я знаю. Она его не любила. А Лена любит. Она хорошая». И тон такой, что возражения не принимаются. Вся в отца. «Знаешь, Алиса, мне Лена тоже понравилась. И Марина». СВЧ пропищала окончанием программы, и Алиса вытащила разогретые блинчики, поставила тарелку на стол и села завтракать напротив мачехи. «Ника, как ты думаешь, Лена, окажись на месте Юли, Диму бы бросила?» Вопросы девочки повергали Нику в шок и выбивали холодный пот в подмышках. Она не могла понять, чего добивается Алиса, но не отвечать не могла. «Я не знаю. Люди по-разному ведут себя в разных ситуациях. У кого-то отношение к любимому меняется, и он не может жить после перемен, а кто-то, наоборот, обретает второе дыхание. Алиса, солнышко, что у тебя за мысли странные? Не надо желать людям увечий, пусть они будут здоровы». Девочка, задумавшись, кушала блины, а Ника не могла понять смысл ее вопросов. «Ты боишься, что папа будет страдать, если с ним что-то случится, и я его брошу?» Дошли, наконец, до Ники опасения девочки. Вот почему она спрашивает. На примере Юли и Димы, пережив собственное чувство ненужности и насмотревшись на страдания любимого дяди, девочка боится за чувства отца. «Алиса, девочка моя». Ника подошла к падчерице и заключила ее в объятия. «Я очень сильно люблю твоего папу и тебя тоже. Я никогда вас не брошу, что бы ни случилось. Да и как лишать малыша такой классной сестренки и чудесного отца, да?» «Угу», — шмыгнула носом Алиска, обняв Нику в ответ. «Не такая уж мачеха, мачеха. Она у них с отцом добрая, какой должна быть мама, и плачет сейчас с ней, тоже, растрогавшись. Алиса, я действительно звонила вчера Юле, но я ее отговаривала приезжать сюда». «Правда?» «Да. Но она была уже близко и не стала меня слушать». «Она не соврала, что беременна?» Ника набрала полную грудь воздуха. «Надо сдаваться». Спустя сутки мучений вранье и подлог давили бетонной стеной, мешая дышать, есть, спать. Девушка знала, что, признавшись, может потерять все: доверие мужа, свекрови, всех его родственников. Но и носить это в себе больше не было сил. Она и так изгоем стала, куда еще хуже. Зажмурилась и выдохнула. «Мы подкупили моего врача, и Юле сделали справку. Она хотела вернуть себе Диму. Я помогла ей, и сейчас очень сильно жалею об этом. Я тогда еще не знала Лену и Марину. Думала, у Димы с Юлей временная размолвка. А когда поняла, что Дима с Леной действительно любят друг друга... А Марина — прелестная девочка. Прости меня, пожалуйста, я все разрушила», — прошептала из последних сил. Ника все еще обнимала Алису и боялась разжать руки, потому что не сомневалась, что ее признание — это конец всему. По лицу текли жгуче соленые слезы отчаяния и вины, а нижнюю губу девушка сжала зубами так сильно, что вот-вот прокусит. «Ох, Ника, ты у нас с папой такая дурочка, совсем в людях не разбираешься. «Угу», — всхлипнула Ника, не улавливая смысла в речи Алисы, а только слыша ироничную, но добрую интонацию. «Зато красивая». «Правда?» — уже не сдерживаясь, рыдала Ника. Она ожидала услышать что угодно из уст дочери любимого мужа. Но только не это. «Правда». Алиса, прижавшись щекой к животу мачехи, успокаивающе гладила ее по спине. «Твой папа со мной разведется, когда узнает». «А мы ему не скажем. Но Лене и Диме о подлости Юльки рассказать надо». «Да, и Лене тоже». И тут же спохватилась. «Да, конечно, я сейчас позвоню». Ника дернулась, чтобы исполнить просьбу девочки и бежать за телефоном, как... «Что у вас тут происходит?» Вдруг на всю кухню прогремел взволнованный голос Олега. Девчонки сжались. Отец все слышал? Замерли, шмыгающие носами и с мокрыми щеками посреди кухни в обнимку. «Эй, вы чего?» — испугался мужчина. «Что случилось?» «Ай!» — тихо вскрикнула Алиса и потерла щеку. Стесняшка прямо в лицо меня пнул. И засмеялась. А за ней Ника. А потом и Олег тоже. И Любовь Михайловна, что зашла после дойки Маруськи с банкой молока, тоже смеялась, глядя на частично зареванную, но счастливую семью старшего сына.